Глава 10. Господь велел Моисею: «Иди к фараону. Я сделал так, что фараон и его вельможи по-прежнему упорствуют. Это для того, чтобы я мог показать на них мои чудеса. Это чтобы вы рассказывали сыновьям и внукам, как я восторжествовал над Египтом, как явил я здесь свои чудеса. Это чтобы вы знали, кто такой Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Господь, Бог евреев, говорит: сколько еще ты будешь мне противиться? Отпусти мой народ совершить служение мне. А если не отпустишь, завтра я нашлю на твои владения саранчу. Она покроет все, так что и земли не будет видно. Поест всю землю, уцелевшую после града, объест все деревья в поле. Саранча наполнит твой дом и дома твоих вельмож, дома всех египтян. Ни отцы ваши, ни деды такого не видали с тех пор, как вы живете на этой земле». Повернулся Моисей и вышел от фараона. Тогда вельможи сказали фараону: «Долго ли нам еще страдать от этого человека? Отпусти их, пусть совершат служение своему Богу Господу. Разве ты не видишь, что Египет погибает?» Моисею и Аарону велели вернуться. Фараон сказал им: «Идите, совершите служение своему Богу Господу. Кто из вас пойдет?» Моисей ответил: «Мы пойдем все, молодые и старые, с сыновьями и дочерьми, с овцами, козами и коровами. Ведь это у нас праздник Господень». Но фараон засмеялся: «Чтоб Господь вас так же защищал, как я отпущу вас вместе с вашими детьми. Смотрите, как бы вам в беду не попасть. Пусть одни мужчины пойдут и совершат служение Господу, как вы и просили». И Моисея с Аароном прогнали прочь. Господь велел Моисею: «Занеси руку над землей египетской, и придет саранча, и поест все растения, уцелевшие после града». Моисей простер посох над землей египетской, и Господь послал на Египет восточный ветер. Ветер дул весь день и всю ночь, а на утро принес с востока саранчу. Пришла саранча на землю египетскую и заполнила всю страну. Саранчи было столько, сколько прежде никогда не бывало, и после не будет. Всю землю она покрыла. Черной стала земля. Саранча поела всю траву и все плоды на деревьях, все, что уцелело после града. Не осталось по всей земле египетской ни зеленой травы, ни листьев на деревьях. Фараон спешно позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Виноват я перед вашим Богом Господом и перед вами. Но простите меня и на этот раз. Попросите своего Бога Господа убрать от нас эту пагубу». Моисей вышел от фараона, попросил Господа, и Господь послал с запада очень сильный ветер, который унес саранчу и утопил ее в Черном море. Не осталось саранчи в пределах египетских. Но Господь сделал так, что фараон продолжал упорствовать. Не отпустил он сынов Израилевых. Господь велел Моисею: «Воздень руку к небу, и тьма настанет по всей земле египетской. Пусть ходят во тьме на ощупь». Простер Моисей руку к небу, и на три дня по всей земле египетской настали тьма и мрак. Не видели люди друг друга, три дня с места двинуться не могли. Светло было лишь там, где жили сыны Израилевы. Фараон позвал Моисея и сказал: «Идите, совершите служение Господу, но скот ваш, и мелкий, и крупный, пусть останется, а дети пусть идут с вами». Моисей ответил: «Ты должен отпустить с нами скот, чтобы мы принесли нашему Богу, Господу, жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Весь наш скот до единого животного должен пойти с нами, и уже там, на месте, мы отберем, что принести в жертву нашему Богу Господу. Ведь пока мы туда не придем, мы не узнаем, каких животных принести Господу в жертву». Но Господь сделал так, что фараон упорствовал по-прежнему. Не хотел он их отпускать. «Уходи», — сказал фараон Моисею, — «и впредь ко мне не являйся. Явишься — умрешь». Моисей ответил: «Как ты сказал, так и будет. Больше я тебя не увижу».